Глава 15. Площадь Фет. Накануне нашей встречи с Клеманс я так разволновался, что совсем не спал, да и вообще толком делать ничего не мог. Правда, мне удалось поговорить с Хасимом, и я объяснил ему, что больше на работу не приду. Сначала он на меня кричал, но потом успокоился. «На что же ты будешь жить?» Я отложил немного денег, думаю, что скоро поеду домой. «Ладно, мальчик мой, если надумаешь вернуться в Париж, ты знаешь, где нас искать. Джамаль передает тебе привет». Ему тоже привет. В конечном счете Хасим оказался не таким уж плохим парнем. Он, конечно, боялся властей, но это потому, что его бизнес был не совсем легальным. Наверное, он не платил каких-то налогов. Но в остальном он вел себя как самый настоящий законопослушный гражданин, который просто надеется, что рано или поздно от него все отстанут. Тем временем от Джамаля мне остался приличный запас травки. Одной крошечной порции мне хватало, чтобы хорошенько накуриться часа на три. Пока я размышлял, чем бы занять свободное время до вторника, Ханна вдруг попросила меня помочь. Она хотела, чтобы мы вместе съездили к какой-то старухе по имени Матильда. Она жила в отличном районе. Ехать туда нам предстояло по 7-й добавочной, на которой я, к слову, давно мечтал прокатиться. Честно говоря, опыт оказался не слишком приятным. В грязных вагонах стояли оранжевые сиденья, и никто не объявлял название станций, поэтому все время приходилось быть начеку. На нашей остановке, на площади Фет, все оказалось таким же оранжевым, даже лавочки, по крайней мере, те, на которых не валялись спящие клошар, то есть бомжи. По словам Виктора Гюго, так их прозвали за то, что когда-то они побирались на рынке в Лиаль. Они приходили туда к самому закрытию, когда уже раздавался звон колокола, по-французски «клёш», и выпрашивали у торговцев еду, которую те не сумели продать, и собирались выкинуть. Ну и ну, кажется, я действительно начинал что-то узнавать про Париж. При случае смогу рассказать отцу какой-нибудь интересный факт из истории. В любом случае, мы приехали и вышли из метро на площадь. Там было все необходимое. Несколько панельных башен, лавочки со всякой дешевой всячиной, огромный монопри и какая-то забегаловка с бургерами. Не хватало, пожалуй, только фланча. Лифт в подъезде ехал очень быстро, а из квартиры открывался потрясающий вид на город. Ханна в тот день была слегка не в себе. Я заметил, как она порылась в сумке и вытащила оттуда таблетку, а когда мы зашли в цветочный магазин, проглотила ее, запив из маленькой бутылки «Виталь». Я решил, что лучше ни о чем не спрашивать. Однажды при похожих обстоятельствах я спросил свою мачеху, все ли с ней в порядке, и в ответ получил 20-минутную лекцию о том, почему нельзя лезть в чужие дела. На Ханну было больно смотреть. Словно она вела какую-то викторину на телевидении, но старушка не желала играть по правилам. Она просто говорила. Когда я заметил, что моя хозяйка с трудом поспевает за ее рассказом, я включил на телефоне запись. Ханна пыталась выбить из старухи ответы по существу, но та гнула свое. Думаю, Ханне хотелось услышать какое-то взвешенное мнение относительно прошлого в целом, но Матильда не видела общей картины. Только отдельные поступки, которые она совершала изо дня в день. Вряд ли она делала это нарочно, скорее, по незнанию. Она и в школу наверняка не ходила. А если и ходила, то очень давно и теперь уж точно обо всем позабыла. И вот еще что. В речи Матильды то и дело проскакивали мерзкие словечки. Наверное, когда стареешь, тебе становится наплевать на чувства окружающих. А возможно, она просто тронулась умом. В ее возрасте это не редкость. К счастью, Ханна не обращала на грубость Матильды внимания. Не знаю, как по мне, она совсем неплохо устроилась. Месье Рашид приносил ей продукты, в клетке щебетала птица, а в гостиной напротив кресла стоял телевизор. Если так выглядит старость, я ничего не имею против старости. На следующий день Ханна захотела послушать запись с моего телефона. Мы устроились в гостиной. Время от времени я нажимал на паузу и перематывал назад, чтобы убедить Ханну, что мы все правильно поняли, или потому что с первого раза я не все расслышал. Наконец, мы добрались до того места, где Матильда рассказывала про своего парня Армана и женщину, с которой тот состоял в какой-то ячейке сопротивления. Звали ее Симоной. Я начал переводить, и вот что у меня получалось. Я с ума сходила только от одной мысли, что эта шлюха сосет ему член. А член у него был замечательный, твердый и такой приятный на вкус. Но только мне разрешалось его сосать и ласкать ему яйца. Он плакал от удовольствия. Когда я наклонялась, он вылизывал мне... «Боже мой, Тарик, остановись». «Она и правда все это сказала?» «Да». Ханна побагровела от стыда. «Наверное, она просто ревновала», — сказал я. «Что-то вроде того», — моя хозяйка расхохоталась. Я продолжил. Не знаю, может, член — не самое удачное слово. Например, у нас дома говорят «зип». Да, пожалуй, ты прав. Там еще много? Прилично. Мне оставалось только надеяться, что в телефоне в какой-то момент закончится память. С этой мыслью я снова включил запись. Матильда говорила. По ночам я лежала в постели и представляла ее. Я снова нажал на паузу и сказал. Не уверен насчет последнего слова. Какого? Я не расслышала. Шат. Ну и ну. Может, в твоем языке найдется что-то более подходящее? Ну что ж, пожалуй, можно заменить на кук. Я продолжил. Ее гнилой волосатый кук. И как он трахал ее в... Тут, наверное, придется так и сказать, шат. Ну или снова кук. Прослушав еще немного, я вновь остановился. Боюсь дальше одни грубости. Например, обрисую в общих чертах. Думаю, что в книге такое писать нельзя. Даже если так, мне не хочется быть ханжой. Меня потихоньку прошибал пот. Ну, сначала она говорит про груди Симоны, а потом про ее заднюю часть. Она постоянно сравнивает ее со свиньей и называет мёрд. И еще, честно говоря, я и сам не все понимаю. Неправда. На самом деле я все прекрасно понимал, просто не хотел переводить. Старушка Матильда была не слишком высокого мнения о Симоне. В каком-то смысле я даже восхищался ее страстью, и все же иногда она говорила такое. Просто кошмар. Наконец, Ханна встала из-за стола и объявила. «Ладно, думаю, общий смысл мы уловили. Прокрути поближе к концу. Там, где она рассказывает, как сдала Симона в полицию, кажется, я не все поняла. Зачем она потом опять пошла к полицейским?» Вот она, самая страшная часть. Куда хуже куска про секс и даже того момента, когда Матильда называет Армана «он в рапите кон». Я попытался объяснить Ханне, что слово «кон» в данном случае не обязательно синоним «кука» и «шат», но вполне возможно просто «мерзавец». Мне показалось, что моя хозяйка переживала за репутацию Матильды. Почему-то она ей очень нравилась. Разумеется, не потому, что та была хорошим человеком. Нет, Ханна воспринимала ее как редкую находку — что-то вроде ценного образца. А может, все сводилось к тому, что она женщина, а женщинам всегда живется нелегко. Отыскав нужный момент, я снова включил запись. Оказалось, полицейские заплатили мне не все. По правилам, мне полагалось больше денег. Маршал Петен в то время часто обращался к народу и просил каждого, даже школьников, сразу обо всем докладывать. Но я понятия не имела, что мне причитались какие-то деньги. А потом пришла на фабрику, стала обсуждать с другими девочками, и те сказали, что в полиции меня надули. «Неужели это все? — удивилась Ханна. «Пока нет». Нужный фрагмент нашелся в самом конце. К тому моменту Матильда уже порядком выдохлась и начала хрипеть, однако речь ее по-прежнему звучала достаточно внятно. Она сказала, «С тех пор всякий раз, как я сдавала кого-нибудь в полицию, я первым делом внимательно пересчитывала деньги». Ханна попросила меня выключить запись, ушла к себе в комнату и закрыла дверь. В назначенный день я стоял у подъезда к Лиманс. Беда была в том, что я по-прежнему не знал кода, и надеяться, что я снова подберу 4 правильные цифры наугад, было глупо. Прогуливаясь по мощенной улице, я рассматривал фасад дома, ожидая увидеть какой-то знак или сигнальный огонек, хотя прекрасно отдавал себе отчет, что окна девушки выходят во внутренний двор и ждать мне нечего. Нащупав в кармане пакетик превосходной травки Джамаля, я в очередной раз пожалел, что при мне нет моей любимой сепси, маленькой трубочки, через которую я обычно курил дома в Марокко. Я скрутил косяк и по-быстрому его спалил. Благо, на мощёной улице не было ни души, и никто бы ничего не унюхал. Скоро стукнуло 6, и время нашей с Климанс встречи официально наступило. Я не опоздал и не перепутал адрес, но кое-что не давало мне покоя. Что я вообще здесь делаю? По всей вероятности, собираюсь провести время с женщиной, которая похожа на другую женщину, которую я, в свою очередь, однажды видел в каком-то старом фотоальбоме. Хорошо это или плохо? Стоит ли мне тратить теплый летний вечер вторника на подобные занятия? Хотя, конечно, вся эта история была немного сложнее. Тут скрывалась тайна, которую я непременно должен был разгадать. Мне казалось, что Климанс принадлежала к какому-то другому миру, закрытому и совершенно недоступному для меня, если только она сама не подарит мне ключ. Я придавил окурок ногой и взглянул на свое отражение в витрине магазина, поворачиваясь то так, то сяк. Чем дольше я смотрел, тем старше становилось мое лицо. В какой-то момент мужчина напротив покачал головой, словно говоря: «Ну нет, мальчик, я тебе не верю. Неужели ты и правда это сделаешь?» Услышав за спиной скрежет парадной двери, я развернулся и увидел на пороге Клеманс. Затем Тарик перешел дорогу. Он приблизился к девушке, и та легонько поцеловала его в щеку. Мне и раньше казалось, будто я наблюдаю за собой со стороны. Сначала, когда я разговаривал с отцом, потом с мужчиной у Сталинграда. Но оба раза все продолжалось не более 2-3 минут и ощущалось как полная смена перспективы, как переселение душ. Теперь же я постоянно то уходил, то снова возвращался в себя. И так продолжалось целый час. Мы поднялись в квартиру, и Клеманс усадила меня в то же самое кресло. Она предложила мне сигарету из коробки, а потом наклонилась и дала прикурить от настольной зажигалки. Затем отправилась на кухню и вернулась с мятным чаем, таким же горячим и сладким, как в первый раз. «Через час мне нужно будет уйти», — сказала она, усаживаясь напротив. «Мне нужно кое с кем встретиться». «Ты выглядишь взволнованной», — ответил Тарик. Он использовал обращение «тю». «Tu as l'air un peu inquiet». «Наверное, мне не очень хочется идти. Такие встречи — это всегда тяжело. Как ты?» «Я рад, что снова оказался здесь». «Чего ты хочешь на самом деле?» «Просто побыть с тобой, понаблюдать, послушать. Может, ты снова что-нибудь мне расскажешь?» Улыбнувшись, женщина сняла с нижней губы листик сухого табака и ответила: «Конечно». «Я ходил в то место, о котором ты мне говорила, Дранси. Туда, где они держали людей, прежде чем посадить их на поезда. На самом деле, я, конечно, там не был, даже близко. Я только видел фотографии, когда сидел за компьютером Ханны. Но мне хотелось, чтобы Клеманс хорошо обо мне думала». «Ты молодец, и как тебе?» Тарик никак не мог подобрать нужные слова. «Если бы мне принадлежало здание напротив, отель Вувре», — сказал наконец он, «я бы разрешил людям останавливаться у меня и не брал бы с них денег. Я бы дал им бинокли, чтобы они могли видеть своих детей или родителей, когда немцы сгоняли их во двор на перекличку. Они могли бы помахать им, может, передать какое-то сообщение». Клеман снова улыбнулась. «Возможно». «Расскажи мне о себе», — попросил Тарик. В тусклом свете ламп клубился дым. Клеманс наклонилась и взяла сигарету, а потом скинула туфли и положила ноги на стол. «Меня будто прибило к креслу. На улице я выкурил немного больше кифа, чем планировал, поэтому теперь не мог даже пальцем пошевелить. Я просто сидел и смотрел на Клеманс, на ее длинные ноги, бледные икры и тень чуть выше, на то, как двигались ее руки, как она разговаривала. Ее голос звучал прекрасной музыкой, напоминавшей о доме, которую словно бы воспроизводила лучшая стереосистема Парижа. Когда ты такой накуренный, ты не можешь воспринимать чужую речь буквально, скорее как впечатление. То, что рассказала мне Клеманс, я запомнил лишь урывками. Когда я была маленькой, я ходила в школу на Рю де Вожерар. Моей учительницей была пожилая монашка, которая носила серую рясу, апостольник и очки. Со мной в классе училось очень много девочек, иногда после обеда нас водили гулять в Люксембургский сад. Мы выстраивались в ряд, парами, и шагали вверх по Рю де Вожерар. Улица такая длинная, что на дорогу нам требовалась целая вечность. Школа была католической, поэтому мы, как примерные девочки, знали по именам всех святых и соблюдали посты. Мой день проходил по расписанию, а дома меня ждали добрый отец и строгая мать. Вот так вот. Конечно, мне очень хотелось брата или сестренку, но когда я спрашивала маму, она так грустно на меня смотрела, что было ясно, этого никогда не случится. Нам часто казалось, что наша жизнь чересчур идеальна. Нам хотелось, чтобы так было всегда. По пятницам мы спускались в кондитерскую и покупали там пирожные в сахарной глазури. По воскресеньям ходили на службу в огромную церковь, и я надевала новую шляпку. Потом соседи приглашали нас на обед. Я помню распахнутые двери гостиной, через которые виднелась деревянная терраса. За столом всегда царило такое веселье, что даже моя мать смеялась. Но мне было страшно. Я боялась других стран, войны. Боялась, что наши традиции исчезнут. Мы не были готовы к вторжению незнакомцев, к вторжению чужих идей, народов, богов. Я так и не понял, в каком именно округе жила молодая Клеманс, поскольку, как она и сказала, Рю-де-Вожерар — бесконечно длинная улица. Сложно сказать, когда именно все это происходило, но мне показалось, что очень давно. Что-то в ее манере говорить напоминало мне о старых черно-белых фильмах. Как-то утром, незадолго до нашей встречи, мне было нечем заняться, и я посмотрел одно кино, в котором целый класс мальчиков отправили на выездное занятие по физкультуре. Они выстроились в ряд и резво зашагали по Рю-де-Вожерар, но потом вдруг стали исчезать. Пара за парой, в соседних переулках и магазинах, пока от марширующей процессии не остался лишь один учитель. В какой-то момент Клеманс, кажется, запела. Народную песню или колыбельную. Слова были на французском, но язык показался мне странным. Не таким, какой я учил в детстве, и не таким, на котором я каждый день разговаривал. То была странная смесь крестьянского французского, испанского, итальянского и арабского. По крайней мере, так я это запомнил. Музыка была бессмысленной и монотонной. Такая идеально сочетается с курением кифа. Я заметил, как Клеманс смахнула с глаз слезы. Постепенно наркотический дурман рассеялся, и я понял, что теперь она говорит о какой-то другой стране. Вместо черно-белого видения католического города перед моими глазами возникла Африка. Не знаю точно, что это был за город. Где-то на северном побережье, у моря. Белые дома в заливе. Своды акведука поднимаются от воды к старому городу на холме. Ступенчатые аллеи Казбе и пальмовые рощи бульваров вдоль берега. На протяжении многих поколений все дружили семьями. Выходцы из Анже и Тулона, местные фермеры и клерки, арабы и их тихие жены. В порту была школа, и дети переселенцев ходили туда с местными девочками и мальчиками, вместе учили историю страны, в которой никогда не побывают, историю революции, права человека и принципы правового государства. Они читали о расцвете наук и о писателях, покоривших весь мир. Мизантроп, отверженные, человеческая комедия. А потом случились мировые войны, вторжение другого мира, другой Европы. За ними последовали гражданские войны, убийства детей и женщин, зачистки целых деревень. Им осталась только вера в Бога, который покинул их землю. Эти мысли придавали им сил. А теперь идет война, которая никогда не кончается. Но в одно короткое мгновение, еще до того, как я родилась, с вершины холма бежали холодные ручьи, которые стремились к колодцам Казбы и барам, на террасы больших отелей в заливе и к морским берегам, куда приходили корабли, чтобы оставить груз и снова отправиться в путь. И так целый день, пока над городом не опускалось солнце. Мне пришлось собирать рассказ Клеманс по крошечным кусочкам, но видения прошлого сразу сложились в моей голове в ясную картину, будто я сам все это пережил. Она снова запела на странной смеси языков. То была песня про пастуха, который жил на вершине холма, и про ребенка, который так и не вернулся домой. Когда песня закончилась, Клеманс поднялась из кресла и посмотрела на часы. «Мне нужно переодеться», — сказала она. «У нас мало времени». «Хорошо». «Я снова я». «Что?» — удивился я. На французском слова Клеманс звучали как «suis moi». Мой расслабленный мозг решил, что она сказала «я снова я». Просто опустила «je» в самом начале фразы. Ну, так ведь многие делают. «Но кто ты?» — хотел спросить я. Покачав головой, она направилась к выходу и, дойдя до двери, позвала меня с собой. «Ну, suis moi». Наконец я сообразил. «Иди за мной, вот что она сказала. Suis moi». Ну, конечно, даже Ханна догадалась бы. Затушив сигарету, Тарик последовал за Клеманс по коридору. Они зашли в тусклую освещенную спальню. У стены стояла кровать с медным каркасом и кружевным покрывалом. На паркете лежал потрёпанный ковер. Женщина указала Тарику на стул, а сама пошла в ванную и закрыла за собой дверь. Через мгновение оттуда послышался шум воды. Оглядевшись по сторонам, Тарик заметил на стене изображение какого-то святого. На каминной полке стояли две свечи и старинный фарфор. Над постелью — распятие. Под потолком на проводе висел керамический плафон с лампочкой. На прикроватном столике тускло горел светильник, рядом стояло небольшое радио. Шторы были опущены. Через некоторое время дверь в ванной распахнулась, и Климанс вышла в халате. Расположившись у зеркала, она посмотрела на свое отражение и встретилась глазами с Тариком. «Можно мне остаться?» — спросил он. «Просто посидеть здесь с тобой». «Конечно». Он наблюдал, как она втирает в кожу крем, как подкрашивает тушью глаза. Потом она причесалась и взяла в руки помаду. Прильнув к зеркалу, она подкрасила губы темным цветом. Тарик смотрел в надежде, что представление никогда не закончится. Но, припудрив нос, Климанс неожиданно встала, распрямилась, а потом сняла халат и кинула его на кровать. Она стояла перед ним совершенно голой. Достав из верхнего ящика комода пару чулок, она присела на край постели и натянула их на ноги. Из нижнего ящика она взяла что-то вроде пояса и стала пристегивать к нему чулки. Когда она повернулась, чтобы пристегнуть заднюю лямку, ее груди слегка приподнялись. Наконец, Климанс осталась довольна своим видом и перевела взгляд на Тарика. Тот не мог отвести от нее глаз. «Иди сюда», — позвала его женщина. Поднявшись со стула, я подошел к кровати, а потом рухнул перед ней на колени. Я положил руки на ее обнаженную талию, провел ладонями по застежкам пояса и крепко прижался к ней щекой, чувствуя кожу и волосы между ее ног. Мы простояли так несколько минут. Климанс гладила меня по голове и что-то нежно шептала. Смысла слов я разобрать не мог, но они почему-то меня успокаивали. Она так и не сказала ничего внятного, а только журчала, словно ручей, перебирая мои волосы. Наконец, она снова запела.